Ко и Келеси. Читает Валентина Ульданова. Когда-то жил в одном городе молодой человек по имени Ко. Он был бедный и служил работником у своего соседа. Он был трудолюбив, хорошо обращался со своими товарищами, и потому все любили его. И так как он был не женат, то все хотели, чтобы он женился. Однажды для этого жители города собрались на совещание и решили, что девушка по имени Келеси, слова которой далеко ушла за пределы города, лучше всего подойдет к нему. Отец девушки тоже был согласен. Таким образом, Ко женился на Келеси. Был выбран для свадьбы как раз тот день, который лучше всего подходил к ним. Это был восьмой день третьего новолуния. Когда после свадьбы молодые были отведены в их помещение, Келеси сказала Ко: «Ты – молодой и способный человек. Ты можешь сделаться большим человеком, и время у тебя есть. Тебе всего 18 лет. Я люблю тебя, но хочу любить еще больше. И я не буду твоей женой до тех пор, пока ты не научишься читать, писать, пока ты не узнаешь всех наук». «Ну, для этого надо не меньше 10 лет!» – вскричал Ко. 10 лет в работе скоро пройдут, а я буду ждать тебя и заниматься хозяйством. Я исполню твое желание, но через год. А этот год я хочу прожить с тобой, потому что ты прекрасна, и я люблю тебя. Нет. Если ты теперь не исполнишь моей просьбы, то через год я ничего не буду для тебя стоить. Если же ты любишь действительно меня, то сделай, о чем прошу». «Хорошо», – сказал Ко, – «я исполню твое желание. Но я тоже ставлю условие. Ты должна быть на эту ночь моей женой. И затем я уйду и возвращусь опять к тебе через 10 лет, когда буду таким, каким ты желаешь меня видеть». «Хорошо, я исполню твое желание, но сперва мы должны заключить условия между собой». Она обрезала свой третий палец правой руки и из полившейся крови сделала знаки клятвы на краю своей юбки. Затем она оторвала написанное, разорвала пополам, одну половину отдала ему, а другую спрятала у себя. На другой день, когда все проснулись, Ко уже не было, и никто не знал, куда он ушел. Келеси дала Ко на дорогу несколько книг и немного денег. Ко шел по дороге и думал, как он может сделаться ученым человеком. Так шел Ко и пришел в одно селение. Проходя по улице около одной фанзы, он услышал голоса учившихся школьников и сообразил, что это школа. Тогда он вошел в нее и сел. Учитель спросил его: «Кто ты?» «Я ученик», – ответил Ко. «А где твои книги?» – Ко показал. «Прочти», – сказал учитель. Но Ко не умел читать. «Ты не ученик, а мошенник. Ты хочешь только даром чумизу есть. Мои ученики уже много знают, и некому здесь с тобой возиться. Иди». И Ко ушел. «Нет, никогда мне ничему не выучиться», – сказал он. «Лучше я пойду в лес, и пусть меня разорвут тигры». И он ушел в лес. Он шел все дальше и дальше и зашел в такую чащу, что потерял дорогу. И хотя он хотел умереть, но когда услышал возле себя шум, то, подумав, что это тигры, быстро спрятался. Но это были не тигры, а монахи, монастырь которых под черепичной крышей стоял в этом лесу. «Это тот самый мошенник, который прошлой ночью хотел нас обокрасть», – сказал один монах. И все бонзы тогда стали бить Ко, а потом его связали и отправили в тюрьму. 3 дня Ко молчал от страха. Но потом, когда пришел главный начальник Таса и сказал, что Ко не имеет вида разбойника, и заговорил с ним ласково, Ко пришел в себя и рассказал все, что с ним случилось. «Хорошо», – – сказал начальник. «Если ты действительно хочешь учиться, то оставайся у меня. Носи дрова в дом, а я буду сам учить тебя». Так и сделал Ко. 5 лет он прожил у Тасы и сказал ему Таса, что он может идти в Сеул и держать там экзамен, на какую хочет должность в Сеуле. Тогда еще в Сеуле не продавали за деньги должностей. И хотя 10 лет, положенных ему его женой, не прошло, но Ко пошел в Сеул. Там ему и другим назначили день экзамена. Сам король задал всем такую задачу. Соип, Охы, Ую, Сидзюн, что в буквальном переводе означало «смех», «женщина», «виноторговля», «центр». Из всех Ко один и прочел, и истолковал, что хотел этим сказать король. Вот что он хотел сказать. В центре города есть виноторговля, где торгует красивая женщина и своим весельем и смехом привлекает всю молодежь. Ко дали лучшую должность – понеса, что значит ревизор всех провинций. Прошло еще 3 года, и хотя срок еще не истек, Ко решил посетить родину. Но он приехал и остановился в Фанзе, где его никто не знал. «Скажите мне, – спросил он, – есть ли здесь человек по имени Ко, и что вы знаете о нем?» «Да, 8 лет тому назад, – отвечали ему, – был здесь Ко, но после свадьбы он ушел, и с тех пор никто больше его не видел». «Куда ушел он?» «Мы не знаем. Здесь осталась только жена его». «Что это за женщина?» «Это очень добродетельная женщина. Она выстроила себе прекрасную под черепичной кровлей фанзу и живет там со своим сыном, которому 7 лет. Она устроила школу, где бесплатно занимаются наши дети». «Я ревизор», – сказал Ко, – «и должен осмотреть школу». «Идите туда. Там вас встретит полное гостеприимство. Хотя самой хозяйки вы и не увидите, так как после ухода мужа она никому не показывается». Когда Ко пришел в школу, все ученики его ждали. Он вызывал каждого из них и спрашивал фамилию. Один из них на вопрос, как его фамилия, ответил: «Меня зовут Ко». Но отец не выдал себя и, кончив экзамен, ушел. Прошло еще 2 года. Кончилось 10 лет, и Ко поехал опять к себе на родину. Он опять пришел в школу и сказал сыну: «Я хочу видеть твою мать». «Мою мать нельзя видеть. Отнеси ей эту вещь». Это была половина лоскутка, исписанная 10 лет тому назад ее кровью. Сын молча ушел к матери. «Там какой-то чужой человек желает тебя видеть и дал этот лоскуток». Килиси, как только увидала лоскуток, крикнула: «О, сын мой, зови его!» «Мать, что это значит? Разве это твой муж?» «Да, это мой муж и твой отец». Так возвратился Ко домой, сдержавший свое слово, и зажил со своей верной и умной женой.